Часть первая, глава вторая. Он слышал уже издалека, что идет Милли. Подымался такой шум, будто ехала полицейская машина. Только о приближении Милли предупреждал свист, а не сирена. Она обычно шла от автобусной остановки на Авениде де Бельхико. Но сегодня свист почему-то доносился со стороны Компостельи. Правда, в этой охоте, приходилось ему признавать, не было для нее ничего опасного. Восторги, которые таким образом выражали поклонники, начиная примерно с 13-летнего возраста, означали только почтение. Ведь даже по высокой гавайской марке Милли была красавицей. Волосы у нее светло-золотистые, как молодой мед, а брови черные. Ее конский хвост подстригал лучших парикмахер города. Милли не обращала внимания на свист, он только заставлял ее легче ступать. Глядя, как она идет, можно было поверить в вознесение. Тишина показалась бы ей оскорбительной. В отличие от Уормлда, который ни во что не верил, Милли была набожной католичкой. Ему пришлось еще до свадьбы пообещать ее матери, что ребенок получит религиозное воспитание. Теперь ее мать, как он подозревал, не верила ни в Бога, ни в черта. Ему же она оставила на попечение ревностную католичку. Это привязывало Милли к Кубе куда прочнее, чем его самого. Уормлд подозревал, что в здешних богатых семьях до сих пор хранится обычай держать дуэнью. Ему порой казалось, что и к Милли приставлена дуэнья, невидимая ни для кого, кроме нее самой. В церкви, где она бывала красивее, чем где бы то ни было, своей легкой мантилии, расшитой листьями, прозрачными, как морозный узор на стекле, рядом с ней всегда сидела дуэнья, наблюдая за тем, чтобы она не горбилась, в положенное время прикрывала лицо и крестилась по всем правилам. Кругом нее мальчишки могли безнаказанно сосать леденцы, фыркать из-за колонны, а она сидела прямая, как монашенка, следя за службой по требнику с золотым обрезом, приплетенному в сафьян цвет ее волос. Она выбирала себе требник сама. Все та же невидимая дуэнья заботилась о том, чтобы она по пятницам ела рыбу, постилась 12 дней в году и ходила в церковь не только по воскресеньям и по праздникам, но и в день своей святой. Домашние окрестили ее Серафиной. На Кубе это святая второго разряда. Загадочные слова, которые напоминали Уормлду об ипподроме. Уормлд долго не понимал, что дуэнья не всегда караулит Милли. Девочка неукоснительно выполняла все правила поведения за столом и ни разу не забывала помолиться на ночь. Он-то это хорошо знал, ведь еще ребенком она заставляла его ждать за дверью, пока не кончит молитву, чтобы лишний раз подчеркнуть, что он еретик. Перед образом святой девы Гваделупской горела неугасимая лампада. Отец послушал ее молитву, когда ей было 4 года. «Богородице почет, сатане наоборот». Но как-то раз, Милли было тогда 13, его вызвали в американскую школу при монастыре Святой Клары в богатом предместье Видадо. И там он впервые узнал, что дуэнья бросила Милли у решетчатых ворот школы, прямо под гипсовым барельефом святой. Жалоба на дочь была серьезная. Она подожгла маленького мальчика по имени Томас Эрл Паркман-младший. Правда, как признала сама мать-настоятельница, Эрл, так его звали в школе, первый дернул Милли за косу, что ни в какой мере не оправдывало поступка Милли, который мог иметь самые пагубные последствия, если бы другая девочка не окунула Эрла в фонтан. Милли оправдывалась тем, что Эрл протестант, а если уж дело дошло до религиозных гонений, католики всегда дадут протестантам 2 очка вперед. Но как же она подожгла этого Эрла? «Облила керосином полы его рубашки». «Керосином?» «Жидкость для зажигалок, а потом чиркнула спичкой. Мы подозреваем, что она тайком курит». «Удивительная история». «Значит, вы не знаете Милли. Я должна сказать вам, мистер Уормлд, что чаша нашего терпения вот-вот переполнится». Как выяснилось, за полгода до того, как она подожгла Эрла, Милли показывала своим одноклассникам на уроке рисования коллекцию открыток с изображением самых знаменитых картин в мире. Не понимаю, что здесь плохого? В 12 лет, мистер Уормланд, ребенок не должен восхищаться одной только наготой, какие бы великие художники ее не изображали. Неужели там ничего не было, кроме наготы? Ничего, если не считать махи одетой Гойи. Но у Милли был иногой вариант этой картины. Уормланду пришлось воззвать к милосердию матери-настоятельницы. Ведь он, увы, неверующий, а дочь у него католичка. Американский монастырь — единственная католическая школа в Гаване, где учат по-английски. Держать гувернантку ему не по средствам. Не хотят же они, чтобы он послал свою дочь в школу Харрема Трумана. Тогда он нарушил бы обещание данной жене. Он уже втайне подумывал, не требует ли его отцовский долг, чтобы он женился второй раз. Но монахи не могут косо на это посмотреть. А главное, он все еще любил мать Милли. Конечно, он поговорил с Милли о ее проступке. Ее объяснения покоряли своим простодушием. «Зачем ты подожгла Эрла?» «Это было искушение дьявола», — сказала она. «Милли, пожалуйста, не говори глупостей». «Святых всегда искушает дьявол». «Ты не святая». «Совершенно верно. Потому я и поддалась». И на этом инцидент был исчерпан. Точнее, он был, вероятно, исчерпан тот же день между 4 и 6 в исповедальне. Ее Дуэнни снова была рядом и уже, наверное, за этим проследила. А если бы он мог только знать наверняка, когда Дуэнни берет выходной день». Пришлось обсудить и вопросы о курении тайком. «Ты куришь сигареты?» «Нет». Что-то в ее ответе заставило его поставить вопрос иначе. «Ты когда-нибудь курила, Милли?» «Только сигары», — сказала она. Теперь, заслышав свист, предупреждавший о появлении Милли, он удивился, почему она идет со стороны порта, а не с авеню де Добельхико. Но, увидев ее, он сразу все понял. За ней шел молодой приказчик и нес такой огромный пакет, что не видно было его лица. Уормл подумал с тоской. «Опять что-то купила». Он поднялся наверх в квартиру, которая помещалась над магазином, и услышал, как в соседней комнате Милли говорит приказчику, куда положить пакеты. Раздался стук чего-то тяжелого, треск, звон металла. «Положите туда. Нет, вот сюда». Ящики шумом выдвигались и задвигались. Милли стала забивать гвозди в стену. В столовой, где он сидел, кусок штукатурки отвалился и упал в салат. Приходящая служанка приготовила им холодный обед. Милли вышла к столу точно без опоздания. Ему всегда было трудно скрыть свое восхищение ее красотой. Но невидимая Дуэнни равнодушно скользнула по нему взглядом, словно он был неугодным поклонником. Дуэнни давно уже не брала выходных дней. Его чуть-чуть огорчало такое прилежание, и порой он был даже не прочь поглядеть, как горит Эрл. Милли произнесла молитву и перекрестилась, а он сидел, почтительно опустив голову. Это была одна из ее пространных молитв, которая означала, что она либо не очень голодна, либо хочет выиграть время. «Ну как сегодня, отец, все хорошо?» — вежливо спросила она. Такой вопрос могла задать жена после долгих лет семейной жизни. «Неплохо, а у тебя?» Когда он смотрел на нее, он становился малодушным. Ему было трудно в чем-либо ей отказать, и он не решался заговорить о покупках, ведь ее карманные деньги были истрачены еще 2 недели назад на серьги, которые ей приглянулись, и на статуэтку святой Серафины. «Я сегодня получила отлично по закону Божьему и по этике». «Прекрасно, прекрасно. А что у тебя спрашивали?» «Лучше всего я знала насчет простительных грехов. Утром я видел доктора Хассельбахера», — сказал он, — «как будто без всякой связи». Она вежливо заметила. «Надеюсь, он хорошо себя чувствует». Дуэнни явно перегибала палку. В католических школах учат хорошим манерам. Тем они и славятся, но ведь манеры существуют только для того, чтобы удивлять посторонних. Он с грустью подумал, а я и есть посторонний. Он не мог сопровождать ее в тот странный мир горящих свечей, святой воды и коленопреклонений. Иногда ему казалось, что у него нет дочери. «В день твоего рождения он зайдет к нам, может, потом поедем в ночной ресторан». «В ночной ресторан?» Дуэнни, наверное, на секунду отвернулась, и Милли успела воскликнуть. «О, Глория Патти! Разве ты всегда говорила «Аллилуйя»?» «Ну да, в 4-м классе. А в какой ресторан?» «Наверное, в Националь». «А почему не в Шанхай?» «Ни в коем случае. Откуда ты знаешь про Шанхай?» «Мало ли что узнаешь в школе». Уормланд сказал. «Мы еще не решили, что тебе подарить. 17 лет — это необычный день рождения». Я подумывал... «Если говорить, положа руку на сердце, — сказал Милли, — мне ничего не надо». Уормл с беспокойством подумал о том громадном пакете. А что, если она и в самом деле пошла и купила все, что ей не хотелось? Он стал ее спрашивать. «Ну, а все-таки что тебе хочется?» «Ничего. Ровным счетом ничего». «Новый купальный костюм». «Знаешь, есть одна вещь. Но мы можем ее сразу считать и за рождественский подарок, и за будущий год, и за будущий-будущий год». «Господи боже, что это такое?» «Тебе больше не придется заботиться о подарках долго-долго». «Неужели ты хочешь ягуара, а?» «Нет, это совсем маленький подарочек. Никакой не автомобиль. И хватит мне его на много лет. Это очень практичная вещь. И на ней даже, собственно говоря, можно сэкономить бензин». «Сэкономить бензин?» «Сегодня я купила все принадлежности на свои собственные деньги». «У тебя нет собственных денег. Я тебе одолжил 3 песо на Святую Серафину». «Но мне дают в кредит». «Милли, сколько раз я тебе говорил, что не разрешаю покупать в кредит. Дают в кредит мне, а не тебе, и дают все менее охотно». «Бедный папка, нам грозит нищета». «Ну, я надеюсь, что как только кончатся беспорядки, дела поправятся». «Ну, на Кубе всегда беспорядки. Если дело дойдет до крайности, я ведь могу пойти работать, правда?» «Кем?» «Как Джин Эйр, гувернанткой». «Кто тебя возьмет?» «Сеньор Перес». «Господи, Милли, что ты говоришь? У него 4-я жена, а ты католичка». «А может, грешники — мое настоящее призвание?» — сказала Милли. «Не болтай чепухи! И пока я не разорился, еще не совсем. Милли, что ты купила?» «Пойдем покажу». Они пошли к ней в спальню. На кровати лежало седло. На стене, куда она вбивала несколько гвоздей, отломав при этом каблук от своих лучших вечерних туфель, висели уздечки и мундштук. Канделябры были увиты подвозями, и посреди туалета красовался хлыст. Уормланд спросил упавшим голосом: «А где лошадь?» Он так и ждал, что лошадь выйдет сейчас из ванной. «В конюшне, недалеко от загородного клуба. Угадай, как ее зовут?» «Как я могу угадать?» «Серафина. Разве это не перст божий?» «Но, Милли, я не могу себе позволить». «Тебе не надо платить за нее сразу. Она гнедая». «Какое мне дело до ее масти?» «Она записана в племенную книгу от Санты Тересы и Фердинанда Кастильского. Она бы стоила вдвое дороже, если бы не повредила себе бабку, прыгая через барьер. И ничего особенного не случилось, но вскочила какая-то шишка, и теперь ее нельзя выставлять». Пусть она стоит четверть своей цены. Дела идут очень туго, Милли». «Ну, я тебе объяснила, что сразу платить не надо. Можно выплачивать несколько лет». «Она успеет сдохнуть, а я все еще буду за нее платить». «Серафина, куда живучая автомобиля? Она, наверное, проживет дольше тебя». «Но, Милли, послушай, тебе придется ездить в конюшню, не говоря уже о том, что за конюшню тоже полагается платить». «Я обо всем договорилась с капитаном Сигурой. Он назначил мне самую маленькую плату. Хотел устроить конюшню совсем даром, но ты не захочешь, чтобы я у него одалживалась». «Какой еще капитан Сигура?» «Начальник полиции Видада». «Господи, откуда ты его знаешь?» «Ну, он часто меня подвозит домой на машине». «А матери-настоятельнице это известно?» Милли чопорно ответила: «У каждого человека должна быть своя личная жизнь». «Послушай, Милли, я не могу позволить себе лошадь. Ты не можешь позволить себе всякие эти уздечки. Придется отдать все обратно. Я не позволю, чтобы тебя катал капитан Сигура», — добавил он с яростью. «Не волнуйся. Он до меня еще и пальцем не дотронулся. Сидит за рулем и поет грустные мексиканские песенки о цветах и о смерти. И одну. О быке». «Милли, я не разрешаю. Я скажу матери-настоятельнице, обещаю, что ты...» Он видел, как под темными бровями в зеленовато-янтарных глазах собираются слезы. Уормл почувствовал, что его охватывает паника. Точно так смотрела на него жена в тот знойный октябрьский день, когда 6 лет жизни оборвалось на полуслове. Он спросил: «Ты что, влюбилась в этого капитана Сигуру?» Две слезы как-то очень изящно погнались друг за другом по округлой щеке и заблестели точно сбруя, висевшая на стене. Это было ее оружие. «Да ну его к дьяволу, этого капитана Сигуру», — сказала Милли. «Мне он не нужен. Мне нужна только Серафина. Она такая стройная, послушная. Все это говорят». «Милли, деточка, ты же знаешь, если бы я мог...» «Я знала, что ты так мне скажешь, знала в глубине души. Я прочитала 2 новеллы, но они не помогли. Я так старалась, я не думала ни о чем земном, пока их читала. Никогда больше не буду верить в эти новеллы. Никогда! Никогда!» Ее голос гулко звучал в комнате, как у ворона Эдгара По. Сам Уормал был человек неверующий, но ему очень не хотелось каким-нибудь неловким поступком убить ее веру. Сейчас он чувствовал страшную ответственность. В любой момент она может отречься от Господа Бога. Клятвы, которые он когда-то давал, воскресли, чтобы его обезоружить. «Прости меня, Милли». «Я выставила две лишние обедни». Она возлагала на его плечи все бремя своего разочарования в вековой испытанной ворожбе. «Легко говорить, что детям ничего не стоит заплакать, но если вы отец, разве можно глядеть на это так же хладнокровно, как глядит учительница или гувернантка? Кто знает, а вдруг у ребенка настанет такая минута, когда весь мир начинает выглядеть совсем по-иному, как лицо, которое искажается гримасой, когда пробьет роковой час». «Послушай, Милли, оставь пока у себя седло и все эти штуки. Кому нужно седло без лошади? Я уже сказала капитану Сигуре». «Черт, капитану Сигуру, что ты ему сказала?» «Я ему сказала, что стоит мне попросить у тебя Серафину, и ты мне ее подаришь. Я ему сказала, что ты такой замечательный. Про молитвы я ему не говорила». «Сколько она стоит?» 300 песо». «Милли, Милли...» Ему оставалось только сдаться. «За конюшню тебе придется платить из твоих карманных денег». «Конечно». Она поцеловала его в ухо. «С будущего месяца? Хорошо». «Они оба отлично знали, что этого никогда не будет», — она сказала. «Вот видишь, они все-таки помогли, мои новеллы. Завтра начну опять, чтобы дела у тебя пошли как следует. Интересно, какой святой подают для этого лучше всего?» «Я слышал, что святой Иуда, покровитель неудачников», — сказал Уормалд.